когда она за даме пробралась домой. В холщевой завеске принесла двойнят. «Милушка моя! Проклятая! Что ж ты это? Где ж ты была?» — заголосила Ильинична. «Я от стыда ушла. Батю не смела. Я чистая маманя, и их искупала. Возьмите!» — бледнее оправдывалась Наталья. Дуняшка кинулась за бабкой-повитухой. Дарья суетилась, застилая решето, а Ильинична, смеясь и плача, выкрикивала: «Дашка, брось ты решето! Котята они, что ли, что ты их в решето? Господи, да их двое! Ой, Господи, парнишка один! Натальюшка, да постелите ей!» Пантелей Прокофьевич, услышав на базу о том, что сноха разрешилась двойней, вначале руками развел. Потом, обрадованно, потурсучив бороду, заплакал и ни с того ни с сего накричал на подоспевшую бабку-повитуху: «Брешешь, канунница!» Он тряс перед носом старухи когтистым пальцем: «Брешешь! Ишо, не за раз переведется мелеховская порода! Казака с девкой подарила сноха! Вот сноха так сноха! Господи, боже ж мой! За такую-то милость чем я ей, душеньки, отквитаю?» Урожайный был тот год. Корова отелила двойню. К Михайлову дню овцы окатили по двойне, козы. Пантелей Прокофьевич, дивясь такому случаю, сам с собой рассуждал: счастливый, но не год, накладистый. Кругом двоится. Теперича при плоду у нас ого-го! Наталья кормила детей грудью до года. В сентябре отняла их, но не оправилась до глубокой осени. На похудевшем лице молочно блестели зубы, да теплым парным блеском светились от худобы, казавшиеся чрезмерно большими, глаза. Всю жизнь вбивала в детей, стала неряшливой к себе. Все время, свободное от работы по домашности, тратила на них, мыла, стирала, вязала, штопала и, часто примостившись боком к кровати, свесив ногу, брала из люльки двойнят и, движением плеч высвобождая из просторной рубахи туго налитые, большие, бело-желтые, как дыни, груди, кормила сразу двоих. «Они тебя и так вытянули всю. Часто дюже кормишь!» И Ильинична шлепала полные в складках ножонки внучат. «Корми, не жалей молока. Тебе его не на каймак сбирать!» С ревнивой грубоватостью вступался Пантелей Прокофьевич. В эти годы шла жизнь на сбыв, как полая вода в Дону. Скучные томились дни, и, чередуясь, проходили неприметно в постоянной толчее, в работе, в нуждишках, в малых радостях и большой неусыпной тревоге за тех, кто был на войне. От Петра и Григория приходили из действующей армии редкие письма в конвертах, измусоленных и запятнанных почтовыми штемпелями. Последнее письмо Григория побывало в чьих-то руках. Половина письма была аккуратно затушевана фиолетовыми чернилами, а на полях серой бумаги стоял непонятный чернильный значок. Петро писал чаще Григория и в письмах, адресованных Дарье, грозил ей и просил бросить баловство. Видно, слухи о вольном житье жены доходили и до него. Григорий вместе с письмами пересылал домой деньги, жалования и крестовые. Сулил в отпуск прийти, но что-то не шел. Дороги братьев растекались врозь. Гнула Григория война, высасывала с лица румянец, красила его желчью, не чаял конца войны дождаться. А Петро быстро и гладко шел в гору, получил под осень 16-го года вахмистра, заработал, подлизываясь к командиру сотни, два креста, и уже поговаривал в письмах о том, что бьется над тем, чтобы послали его подучиться в офицерскую школу. Летом с Аникушкой, приходившим в отпуск,

Ворота старик тотчас же водворил на место, а после завтрака позвал Дарью в летнюю стряпку. О чем он с ней говорил, неизвестно, но Дуняшка видела, как спустя несколько минут Дарья выскочила из стряпки со сбитым на плечи платком, растрепанная и в слезах. Проходя мимо Дуняшки, она ежила плечи, крутые черные дуги бровей дрожали на ее заплаканном и злом лице. — Подожди, проклятый, я тебе припомню! — цедила она сквозь вспухшие губы. Кофточка на спине ее была разорвана, виднелся на белом теле багрово-синий свежий подтек. Дарья, вильнув подолом, взбежала на крыльцо куреня, скрылась в сенях, а из тряпки прохромал Пантелей Прокофьевич, злой как черт. Он на ходу складывал вчетверо новые ременные вожжи. Дуняшка услыхала сиповатый отцов голос. — Тебе, сучки, не так бы ввалить, потаскуха! Порядок в курене был водворен. Несколько дней Дарья ходила тише воды ниже травы. По вечерам раньше всех ложилась спать. На сочувственные взгляды Натальи холодно улыбалась, вздергивая плечом и бровью. — Ничего, дескать, посмотрим. А на четвертый день и произошел тот случай, о котором знали лишь Дарья да Пантелей Прокофьевич. Дарья после торжествующе посмеивалась, а старик целую неделю ходил смущенный, растерянный, будто нашкодивший кот. Старухе он не сказал о случившемся, и даже на исповеди утаил от отца Виссариона и случай этот, и греховные свои мысли после него. Дело было так. Вскоре после покрова Пантелей Прокофьевич, уверовавший в окончательное исправление Дарьи, говорил Ильинишне: — Ты Дашку не милуй, нехай побольше работы несет. За делами некогда будет блудить-то. А то она гладкая кобыла. У ней только что на уме игрище да улица. С этой целью он заставил Дарью вычистить гумно, прибрать на заднем базу старые дрова, вместе с ней чистил мекинник. Уже перед вечером надумал перенести веялку из сарая в мекинник, позвал сноху: — Дарья! — Че, батя? — откликнулась та из мекинника. — Иди, веялку перенесем. Оправляя платок, отряхиваясь от мекинной трухи, насыпавшейся за воротник кофты, Дарья вышла из дверей мекинника и через гуменные воротца пошла к сараю. Пантелей Прокофьевич, одетый в ватную расхожую куртку и рваные шаровары, хромал впереди нее. На базу было пусто. Дуняшка с матерью пряли осенние чески шерсть. Наталья ставила тесто. За хутором Рдяна догорала заря, звонили к вечерне. В прозрачном небе в зените стояло малиновое недвижное облачко. За доном, на голых ветках седоватых тополей черными горелыми хлопьями висели грачи. В ломкой пустозвучной тишине вечера был четок и выверенно строг каждый звук. Со скотиньего база тек тонкий запах парного навоза и сена. Пантелей Прокофьевич, покряхтывая, внес с Дарьей в мекинник выленившую рыжекрасную веялку, установил ее в углу, сдвинул граблями сыпавшуюся из вороха мекину и собрался выходить. — Батя! — низким, пришепетывающим голосом окликнула его Дарья. Он шагнул за веялку, ничего не подозревая, спросил: — Чего тут? Дарья в распахнутой кофте стояла лицом к нему. Закинув за голову руки, поправляла волосы. На нее из щели в стене мекинника падал кровяной закатный луч. — Тут вот, батя, что-то. — Подойди-ка, глянь, — говорила она, перегибаясь на бок и воровски из-за плеча свекра, поглядывая на распахнутую дверь. Старик подошел к ней вплотную.